серед суєти забот, место молитве найди, в море житейских забот, к Богу в мольбе приходи. Примет он немощный вздох, примет и в сердце хвалу. Если душой за не мог, все расскажи ты ему. И сердце рекой в ноги ему поклонись. Если забыл про покой, ты и тогда помолись. Горе совсем Христа призовешь, тотчас Иисус поспешит, чтобы страдальцу помолись.